Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Джулио Ингроссо. Динозавры. Самая веселая энциклопедия. Направление мезозой. Представь себе, что у тебя есть машина времени. Ты отправляешься на ней в прошлое и становишься первым в мире человеком, который видел живых динозавров. Вот было бы здорово, да? Только это должна быть очень мощная машина, способная вернуть тебя в очень-очень-очень далекое прошлое. Потому что динозавры жили на Земле примерно 240-66 миллионов лет назад, во время геологической эры, которая называется мезозой. Потом они все вымерли, то есть исчезли, не оставив прямых потомков. Ну, почти все. Некоторые из них изменились до неузнаваемости, но об этом чуть позже. Ты, наверное, задаешь себе справедливый вопрос, откуда мы все это знаем, если человек появился на нашей планете, когда динозавров уже и в помине не было? Ну, на этот вопрос как раз очень легко ответить. Нам помогают окаменелости, то есть остатки зубов, костей и других частей тела динозавров, которые за долгое время превратились в камни и теперь могут рассказать нам, как были устроены эти потрясающие животные и как они изменились за те примерно 180 миллионов лет, в течение которых населяли Землю. Так вот, благодаря окаменелостям и получилось, что мы много всего знаем о динозаврах, хоть и никогда их не видели. Например, мы знаем, что это были не совсем обычные рептилии. У современных рептилий, крокодилов, ящериц и черепах, лапы очень короткие и растут по бокам тела. Ну, кроме змей, конечно. Поэтому они не могут высоко подняться над землей. А у динозавров ноги были длинные, располагались прямо под животом и позволяли телу принимать вертикальное положение. В результате динозавры могли легко двигаться на большой скорости даже при очень приличных размерах. А ты знаешь, что окаменелости никакая не современная новинка? Люди всегда находили их, копая землю или распахивая поля, просто раньше никто не знал, что это такое. В древние времена их часто принимали за останки каких-то мифических чудовищ или за кости огромных загадочных животных, обитавших под землей. Многие считают, что именно так появились легенды об огнедышащих драконах. Только в 1842 году английский ученый Ричард Оуэн первым понял, что это окаменелые останки динозавров.